Суп луковый с пыльцой. 5-6 луковиц, 1 стебель лукопария, 2-3 моркови, 1 головка сельдерея, 6-7 горошин душистого перца, половина чайной ложки тмина или укропа, половина чайной ложки цветочной пыльцы, 2 лавровых листа, 2 литра воды, 100 граммов листьев салата, на кончике ножа молотый сушеный имбирь или 1 чайная ложка тертого свежего имбиря, 1 пучок укропа, 1 пучок петрушки, соль по вкусу. Из моркови, сельдерея, лукопария, мелко нарезанных соломкой, перца и лаврового листа сварить бульон, добавить нарезанный корень сельдерея, лук-порей нарезать колечками, тушить в отдельной кастрюле с добавлением масла. Когда он станет мягким, протереть или разбить блендером и положить в суп. Добавить нашинкованный салат, соль, специи, зелень. Посыпать свежей зеленью, порошком имбиря. К супу подать гренки. Хлеб нарезать кубиками, подсушить в духовке.